Глава 146. Сбор семян раскола. Магия повышена на 0,12 единиц. Это еще что? Удивленно спросил Кан У, читая системное уведомление. Когда он вытянул немного магии Иман Манжон из Крисалиса, ему пришло такое сообщение. Появились сотые. Раньше такого он не видел. Это из-за Крисалиса? На самом деле, он и не рассчитывал, что сможет получить целую единицу за убийство одного лишь Крисалиса. Получив благословение Геи, его магия повысилась до 122 единиц, и теперь повышать ее стало действительно сложно. Ну, в этом любом случае лучше, чем ничего. Хоть это и было число запятой, но он все же получил немного силы, да и к тому же, найдя новый источник получения сил, а именно семя раскола, причин торопиться не было. А что касается создателя души. Выбранный вами объект не является демоном. Как я и думал, она не сработает. Так или иначе, Крисалис не был демоном, и поэтому, естественно, он не мог применить к нему способность создатель души. Значит, мне нужно ловить именно демонов. Особенно учитывая, что души демонов необходимы как минимум для достижения дьявольской сути. Во-первых, Кан О продолжил думать. Сейчас не так важно мгновенное повышение. Он достал из-за пазухи прозрачный хрустальный шар. «Алло, меня слышно?» «Да, говорите», — донесся голос Геи. «Как проходит задание?» «Проблема с Тегу решена. Вы не пострадали? Если что-то не так, то приходите в святилище». «Нет». Кан У прервал Гею, беспокоящийся о нем. «Он все равно не ранен, так что нет смысла продолжать эту тему». «Я узнал полезную информацию». «Какую?» Кан У рассказал все, что узнал о семени раскола и о том, что учителя создают масштабные расколы по всему миру, а также о том, что стоит привлечь все имеющиеся силы и постараться не дать им осуществить план. Повисла тишина, и спустя какое-то время Гея продолжила тяжелым голосом. «Понятно. Я сразу же передам эту информацию всем хранителям, и мы направим все силы на уничтожение семян раскола». «Нет, их нельзя уничтожать». «Что?» Кан У искренне продолжил. «Их нужно не уничтожать, а собрать и поместить в одно место». «Собрать? Да. Но если так сделать, то расколы продолжат». «Нет, об этом не беспокойтесь. Если вытащить семя из земли, то оно перестанет работать». «А, ясно», – неуверенно произнесла Гея, пока плохо понимая, к чему клонит Кан У. «Но зачем их собирать? У нас мало информации о них. Не будет ли лучше просто уничтожить семена? Если мы собираемся разрушить конкретно этот их план, то лучше будет сделать так». Кан У не колебался. Это было его особенностью – заставлять людей так, как он того желает. «В таком случае, но нужно смотреть наперед, и если мы будем просто подчищать за ними, то так проблему не решим». «А вы хоть раз пытались понять направленность их действий?» «Конечно, но это оказалось не так просто, и мы не добились особых успехов. Именно для этого и нужны образцы, чтобы проводить исследования. И чем их больше, тем лучше. Они спокойно творят, что хотят, так как достаточно знают о нас, игроках и мире. Значит, и нам нужно начать накапливать не только информацию, но и физические объекты». «А-а-а!» Протянула Гея, серьезным полным чувства долга, тоном продолжила. «Прости, я сама об этом не додумалась. Я не знала, что вы настолько заинтересованы в учителях». «Ха-ха! Признаться, это все мой эгоизм. До этого я стремился узнать о них больше лишь для того, чтобы выжить». «Нет, это нельзя называть эгоизмом», твердо произнесла Гея. «Каждый из нас старается защитить себя, иначе мы бы все просто умерли. Но вы делаете это не только для своей защиты, но и защиты своих близких. Отбросив назад страх, вы мчитесь в бой. Столь искреннее желание точно нельзя назвать эгоизмом». Услышав подобное, Кан У слегка рассмеялся. «Ха-ха, мне даже неловко. Прошу, не льстите мне». «Ох, не принижайте себя. В таком случае, как вы и сказали, мы не будем уничтожать семена раскола, а начнем собирать их. Спасибо». «Нет, наоборот, это я вам благодарна. Мы приложим все усилия, чтобы собрать как можно больше семян раскола». Связь прервалась. Губ Кан У коснулась легкая улыбка. «Да, нужно не уничтожать их, а собрать. Постараться понять, как мыслят учителя – чушь. Даже с применением одной из сил Кан У этого не удалось. Даже он, некогда правитель 9000-го круга ада, не мог знать, что же в голове у учителей. Нельзя все испортить». Конечно, Кан У не собирался оставлять все как есть, но и полностью разрушать их план он тоже не собирался. Именно адские учителя были поварами, способными накормить доста Кан У. Невежливо отказываться от угощений. Кан У, думая об этом, облизнулся, вышел из врат. Эхидна и Валхазак, которые разбирались с другими адскими существами, последовали за ним. «Эхидна, Валхазак, в этом районе есть еще пара врат. Проверьте, нет ли в них черного креста, как в этих. Если есть, то принесите мне». «Хорошо, Кан У». «Приказ понял». Его подчиненные последовали его указанию. Выйдя из врат, Кан У включил телефон. «Гея, я уже позвонил. Теперь пора звонить другим, не менее влиятельным людям». Он собирался позвонить Йон Джу, Со Йон и Чан Хён Шхе. Объяснив им ситуацию, он попросил их о помощи в сборе семян. С Китаем и Кореей разобрались. Осталась Япония. Кан-У достал визитку Куросаки Юри. Хоть я не знаю, почему она так добра ко мне, но не использовать визитку в подобной ситуации будет глупо. Да, Кан-У? Что это она так быстро ответила? Даже один гудок не успел прозвучать, как она подняла трубку. Здравствуйте, Куросаки Юри, мы впервые вот так говорим по телефону. Да, немного холодно, ответила она. Казалось, что она считает это проблемой. В последнее время я сильно занят, извините, что не удалось позвонить раньше. Ничего страшного, у вас наверняка были на то причины. В этот раз ее голос звучал чуть помягче. Я звоню потому что... Кан-У описала ситуацию с семенами раскола. Как же такое могло произойти? Хорошо, мы приложим максимум усилий с нашей стороны. Рассчитываю на вас. А я бы хотела кое-что узнать, вы не против? Разумеется. Вы не знаете, какому именно демону поклоняются адские учителя? Мы провели расследование, но не смогли ничего узнать. Неожиданный вопрос, но у Кан-У был на это ответ. Они следуют за сатаной. Демон из пророчества сатана. Лучше, если об этом будут знать не только хранители. Он уже успел рассказать о сатане своему близкому окружению, а именно Сойоне и Йонжу. Чем больше людей станут считать, что во всем виноват сатана, тем меньше подозрений будет падать на него. «Сатана, говорите?» Произнесла она так, будто ответ ей совсем не понравился. Хоть Кан-У и удивился такой реакции, но уверенно ответил. «Да, не следуют за сатаной». «Вот оно как, ясно. Прошу, позвоните мне после сбора семян. Хорошо, так и сделаем. Спасибо», — сказал Кан-У и собирался повесить трубку. Но вдруг... «А, кстати, я подумала, и у меня появился еще один вопрос. Можно его задать?» «Конечно. Мой вопрос личный и не имеет отношения к происходящему. Вы случайно не слышали легенду о Ктулху?» «О ком?» Вопрос, которого Кан-У совершенно никак не ожидал получить, он даже заколебался. «Она говорит о том существе с кучей щупалец?» Его немного интересовал подобный жанр, и он что-то слышал о нем. «Да, знаю, но почему вы спрашиваете?» «Я обладаю способностью притягивать божественные силы, именно поэтому я изучаю множество литературы, связанной с легендами, и мне бы хотелось узнать ваше мнение касаемо одной из таких легенд». «А, хорошо». Кан-У вспомнил о ее способности, позволяющей одалживать силы богов, а если быть точнее, то силы иноземных существ. Кан-У думал, что однажды нужно будет получше изучить ее способность. «Значит, существовал мир, где обитали боги из легенд». А если послушать Гея, то вероятность того, что такой мир действительно существует, становился еще выше. Легенда о Ктулху. Кан-У, упорядочив мысли, произнес. Интересно, вы его силы можете позаимствовать? Нет, моя способность ограничивается только японскими богами. А, понятно. Ситуация, в которой Кан-У должен сказать либо «как жаль», либо «слава богу». Определенно, слава богу. Он совершенно точно не хотел видеть того, кто обладает щупальцами. Спасибо вам. Ну, до связи. А, да. Ему показалось, что последнюю фразу Куросаки Юри проворонтала не очень радостно. Он удивленно посмотрел на телефон. Сложно понять эту женщину. Кан-У подумал об этом, когда получил от нее подарок, а затем, когда она задала странный вопрос. Ну, это не важно. Странна она или нет, ему все равно, лишь бы его делам не мешало. Сейчас ему нужно сосредоточиться не на ней, а на семенах раскола, разбросанных по всему миру. Сетка закинута. Кан-У широко улыбнулся. Осталось дождаться момента, когда она наполнится. Время понаблюдать со стороны.